Глава 4. В просторном кабинете Верховной Ведьмы Грега почему-то было очень холодно. Я зябко обхватила себя руками, селись хоть немного согреться. После столь впечатляющего появления инквизиторов, вызванных, как оказалось, самой Терезой, меня отвели сюда и оставили в полном одиночестве. Но, конечно, если не считать мужчины, который замер около дверей недвижимой статуи, и, по-моему, даже ни разу не моргнул за все это время. И вот теперь я отчаянно пыталась понять, чего мне ждать дальше. Неужели Тереза решила сдать меня магическому надзору? Да нет, бред какой-то. Ведь в таком случае меня отправят в Даррес, а стало быть, я стану для нее недосягаема, тогда как ей нужен гримуар. «Ничего не понимаю», — чуть слышно выдохнула я. Словно в ответ на мои слова раздался скрип двери, мой охранник посторонился, и в кабинет вошел светловолосый инквизитор. Да не один, а в сопровождении самой Терезы Грэмгольд. При виде Верховной Ведьмы я непроизвольно скрипнула зубами. Да уж, не думала, что она так быстро отомстит мне за шутку над ее возрастом. «Господин Ингмар Вейн, чувствуйте себя как дома», – прощебетала Тереза, и широким жестом указала на письменный стол. «Думаю, тут вам будет удобнее всего побеседовать с Тессой Адамс». «Благодарю покорно, госпожа Грэмгольд». Инквизитор вежливо наклонил голову. «Ваше участие в этом деле обязательно будет оценено на самом высоком уровне. Сегодня вы поступили правильно и отважно». Я скептически хмыкнула. «Отважно? И в чем же эта отвага выражалась, хотелось бы мне знать? Как будто я монстр какой-то, убивающий направо и налево. Тогда как в действительности этим монстром является сама Тереза». «Спасибо». Тереза неожиданно шагнула к инквизитору, остановилась так близко к нему, что на какой-то миг мне почудилось, будто она собирается его поцеловать. Ингмар, видимо, подумал о том же, потому что удивленно вскинул бровь, но не попятился. «Я не думала, что на мой вызов откликнетесь именно вы», промурлыкала Тереза. «Не слишком ли много внимания обычной ведьме? Как ни крути, но проступок Тессы Адамс весьма незначителен по меркам надзора». «О, простите, но судить о степени вины госпожи Адамс все-таки не вам». Ингмар чуть пожал плечами. «По определенным причинам расследование было решено провести на самом высоком уровне». Тереза прекрасно владела эмоциями, но я успела заметить, как ее лицо на кратчайший миг исказилось в недовольной гримасе. Однако почти сразу она взяла себя в руки и приветливо улыбнулась. «Скажите, могу ли я присутствовать на допросе Тессы Адамс?» Своим прекрасным чарующим голосом осведомилась она. «Зачем вам это?» — вопросом на вопрос ответил Ингвар, и едва заметная морщинка пролегла между его бровями. «Она все-таки ведьма», — Тереза чуть пожала плечами. «И так молода. Я хорошо знаю ее семью. Мне кажется, что Тесса — невинная заблудшая душа. Не верю. Не хочу верить, что она преднамеренно нарушила закон Трибада. Каждый может ошибиться. А скорее всего, она просто попала под влияние более опытного и коварного человека, который умело запудрил ей мозги. Если это так, то ей нужна помощь, и я готова ее предоставить». Я нервно заерзала в кресле. Что-то не нравится мне то, куда клонит Тереза. Как бы этот инквизитор не оставил меня ей на перевоспитание. Честное слово, суд в Дарресе страшит меня гораздо меньше, чем эта возможность. По губам Ингмара скользнула даже не усмешка, лишь тень ее. «Не сомневаюсь, что вы хорошо знаете семью госпожи Адамс», — проговорил он сухо. «Она ведь ваша племянница, не так ли?» Тереза растерянно моргнула, но тут же взяла себя в руки. «Вы неплохо осведомлены», — сказала с едва уловимой досадой. «Я хорошо подготовился», — парировал инквизитор. «Да, Тесса моя племянница», — после короткой паузы признала Тереза. «Но заметьте, именно я сообщила вам о том, что она скрывается в Грэге, потому что в подобных делах вопросы родства не имеют никакого значения. Закон превыше всего». Ваша активная гражданская позиция заслуживает самого искреннего уважения», — спокойно проговорил Ингмар. «Насколько я помню, именно благодаря вам год назад были пойманы и обезврежены ведьмы-отступницы, поклоняющиеся богине ночи. Не так ли?» «Да. И я лично привела приговор в исполнение». Тереза горделиво выпрямилась. Ее глаза потемнели, а уголки рта дернулись вниз. Я слушала этот диалог все сильнее и сильнее, хмурясь. «Ну все, сдается мне точно крышка. Пожалуй, я буду упрашивать, чтобы меня побыстрее забрали в Даррес. Хотя, вряд ли это меня спасет. Ванесса много лет не бывала в Греге, но месть Верховной Ведьмы настигла и ее». «Я в курсе», — мягко проговорил Ингмар. «Госпожа Гремгольд, еще раз повторю, что ваша принципиальность в подобного рода делах хорошо известна как в магическом, так и в ведьминском надзоре». «Так я могу присутствовать при допросе Тессы Адамс?» — поинтересовалась Тереза и мило улыбнулась. «Боюсь, что нет». Ингмар развел руками и ответил ей не менее приятной и открытой улыбкой. Тереза явно не ожидала такого решения. Она широко распахнула глаза и с какой-то детской обидой сдвинула брови. «Но почему?» — спросила с капризными нотками. «Я...» «Не стоит повторяться, вновь перечисляя все ваши заслуги перед магическим надзором и народом Трибада». Не очень вежливо перебил ее Ингмар, и в его тоне внезапно прорезалась сталь. «Госпожа Гремгольд, я не страдаю проблемами с памятью, но допрос Тессы Адамс я бы предпочел провести без вас». Сделал паузу и добавил с нажимом. «И это не обсуждается». Интересно, а кто он? Говорит этот Ингмар как человек, который не только умеет приказывать, но самое главное, который даже не предусматривает возможности оспаривания своих решений. Судя по всему, он занимает высокую должность даже не в ведьминском, а в магическом надзоре, если судить по его амулету на камзоле. Неужели у моего бывшего жениха оказались настолько хорошие связи? Все-таки как ни крути, преступницей меня можно назвать с очень большой натяжкой. Тереза плотно сжала губы, и куда только подевались ее радушие и очарование. Неожиданно стало видно, что Верховная Ведьма гораздо старше, чем пытается выглядеть. Через толстый слой макияжа на ее лице прорезались глубокие морщины. Но почти сразу наваждение растаяло, как будто ничего и не было. И Тереза с усилием растянула губы в прежней приветливой улыбке. «Как скажете, господин Вейн», — проговорила она и сделала шаг назад. Затем круто развернулась на каблуках и величественно прошествовала прочь, а за ней последовал и охранник, плотно прикрыв за собой дверь. «А он-то почему вышел? Как-то не по себе от такого, мягко говоря». Ингмар дождался, когда мы останемся одни, прищелкнул пальцами, и стены кабинета засеребрились какими-то чарами. «Не беспокойтесь, госпожа Адамс, это обычная предосторожность», ответил он на невысказанный вопрос, застывший в моих глазах. «Я должен точно знать, что нас никто не подслушивает». «Не доверяете госпоже Гремгольд?» — поинтересовалась я. Ингмар как-то странно хмыкнул, медленно подошел и опустился в кресло напротив. «Вы знаете, кто я?» — спросил негромко. «Полагаю, что инквизитор», — с плохо скрытой иронией ответила я. «И полагаю, что работаете в магическом надзоре». Ингмар улыбнулся. «Удивительное дело, но почему-то в этот момент мне нестерпимо захотелось с воплем ужаса ринуться куда-нибудь подальше от этого мужчины». «Инквизитор — это устаревшее понятие для таких, как я или Маркус», — проговорил Ингмар. «Лично мне не нравится, когда меня так называют. Сразу веет чем-то средневековым». «Извините», — на всякий случай буркнула я. «И я не просто работаю в магическом надзоре», — продолжил Ингмар все так же спокойно и размеренно. «В настоящий момент я его возглавляю». От этой новости я быстро-быстро заморгала. Получается, передо мной человек, который подчиняется только королю. По сути, в иерархии власти Ингмар занимает почетное второе место. Даже странно, что он возглавил поиски какой-то беглой ведьмы, вся вина которой заключается в нарушении правил регистрации. «О чем вы только что подумали?» — спросил Ингмар, который внимательно наблюдал за моей реакцией. «О том, что у Бриона оказались на редкость хорошие связи», — честно ответила я. Ингмар вдруг фыркнул от с трудом сдерживаемого смеха, откинулся на спинку кресла и несколько раз размеренно постучал пальцами по подлокотникам. «Госпожа Адамс, смею вас успокоить, ваш бывший жених не имеет никакого отношения к моему появлению в Грэге», — сказал он весело. «Еще интереснее. Я буквально слышала, с каким натужным скрипом работают мои мозги, силясь осмыслить новые факты». «В таком случае у Терезы Грэмгольд хорошие связи», — осторожно проговорила я. «Это же она сообщила вам, где меня искать. А впрочем, оно и неудивительно, учитывая, сколько заслуг у Верховной Ведьмы перед Короной». «О, думаю, мое появление здесь стало для госпожи Грэмгольд крайне неприятным сюрпризом». Ингмар покачал головой. «Более чем уверен в том, что она намеревалась покончить с вами без лишнего шума, и тем более не привлекая внимания надзора. После происшествия годовой давности Тереза хотела уйти в тень, по крайней мере до тех пор, пока шумиха не уляжется». Я сдавленно хмыкнула. В словах Ингмара прозвучал жирный такой намек на то, что он знает обо всех преступлениях Терезы. «Тогда каким образом вы оказались здесь?» Ингмар перевел взгляд на дверь, недоумевая все сильнее. Я тоже посмотрела в ту сторону. В этот момент дверь бесшумно приоткрылась, и в кабинет проскользнул Маркус. При виде бывшего инквизитора мое удивление достигло предела. Ничего не понимаю. Я думала, Маркуса тоже арестовали, как пособника особо опасной преступницы. Но он, как я вижу, спокойно передвигается по дому безо всякой охраны. Сполохи чар на стенах заребили, когда Маркус подошел ближе, остановился около кресла Ингмара, дружески кивнув мне. «И?» — вопросительно протянула я, когда пауза несколько затянулась. «Что все это значит?» «Тесса, как по-твоему, чем я занимался вчера весь день?» — спросил Маркус, скрестив на груди руки. «Понятия не имею», — обескураженно отозвалась я. «Ты и носа не показывал из комнаты». Хотела добавить, что Маркус выглядел слишком расстроенным после встречи с Терезой, но покосилась на Ингмара и промолчала. «Лучше мне держать язык за зубами, по крайней мере до тех пор, пока я не пойму, какого демона происходит». «Но как ты думаешь?» — не унимался Маркус. «Да откуда мне знать?» — не выдержав, повысила я голос. «Уж извини, сквозь стены я не умею видеть». Шейн предположил, что я уныло вздыхал над портретом своей возлюбленной жены, с иронией проговорил Маркус. «Из этого я делаю вывод, что мой спектакль вполне удался, раз уж мне удалось его обмануть». «Спектакль? Что-то вчера поведение Маркуса не выглядело игрой». «В действительности, Маркус Трейден много и долго говорил со мной», сказал Ингмар. «И здесь я именно по его просьбе». «Очень занимательно», — прошелестела я, нервно потеряв вспотевшие от волнения ладони. Маркус и Ингмар переглянулись, на какой-то миг мне почудилось, будто они ведут мысленный разговор. А возможно, так оно и было. Наконец Ингмар кивнул, как будто согласившись с доводами Маркуса. «Тесса, сейчас я скажу себе то, о чем другие знать не должны», — проговорил тот серьезно. «По крайней мере, до окончания этого дела. И я очень надеюсь на твое благоразумие. Думаю, ты понимаешь, что верить ты можешь только мне». «Сомнительное утверждение», — пробурчала я себе под нос. «Шейн, по твоему мнению, заслуживает большего доверия?» Удивительно, но в тоне Маркуса неожиданно прозвучала досада. Я неопределенно пожала плечами. Не хочется обижать Маркуса. Но если честно, пока к поведению Шейна у меня намного меньше вопросов. По крайней мере, он не расплылся влюбленной лужицей у ног Терезы, когда ее увидел. «Тесса, «Позволь тебе напомнить о том, что Шейн полудемон», — отчеканил Маркус с возмущением. «Более того, он принимал самое непосредственное участие во всех преступлениях Терезы». «Я в курсе», — сказала я холодно, вспомнив мой разговор с Шейном в повозке по дороге в Грэг. «Но вопрос не в том, кому я доверяю больше. Тебе или Шейну? Вообще-то ни одному из вас. Просто ему я не верю чуточку меньше. И к тому же у вас обоих слишком много личных претензий к Терезе. Следовательно, вы предвзяты». «У меня не осталось личных претензий к Терезе», — оскорбленно фыркнул Маркус. Я увидела, как Ингмар после столь смелого утверждения торопливо спрятал усмешку в уголках рта. По всей видимости, у него было свое мнение на сей счет, но он предпочел оставить его при себе. «Ладно, забудем», — хмуро проговорил Маркус, видимо, тоже заметив это. «Скоро ты сама убедишься в том, что я не обманываю. Как бы то ни было, но Ингмара пригласил в Грэг именно я. Год назад, когда король отказался возобновить мое расследование о ведьмах-отступницах, именно с ним я разработал определенный план действий. Было очевидно, что Тереза на время затаится. Она прекрасно понимала, что я из шкуры вон выпрыгну, но исправлю свои ошибки. Единственное, что могло заставить ее действовать – гримуар. Тереза жаждет вернуть его сильнее всего на свете. Я понял это, когда ко мне пришел Шейн. Она даже со своим верным соратником предпочла расстаться, лишь бы выйти на след гримуара. «Подожди», – взмолилась я, не поспевая за полетом мысли Маркуса. Тот послушно замолчал, а я с приглушенным вздохом потерла виски, которые заколола от такого количества информации. «Шейн ведь сам ушел от Терезы», — проговорила спустя пару секунд. «Это он так сказал», — мягко напомнил Маркус. «Тесса, полно себе. Неужели ты действительно ему веришь? Он почти демон. Он пошел на сделку с богом хаоса ради Терезы. И ты думаешь, что ее очередная измена могла как-либо задеть его?» «Но тебя-то он пытался убить», — сказала я. «Стало быть, и впрямь задело». «Скорее всего, он напал на меня по приказу Терезы», — Маркус покачал головой. «Она прекрасно понимала, что рано или поздно я очнусь от ее любовного дурмана и начну задавать опасные вопросы. Самый безопасный инквизитор — это мертвый инквизитор». Краем глаза я заметила, как Ингмар поморщился. «Ага, стало быть, не врал. Ему и впрямь неприятно слышать подобное определение для своей профессии». Я открыла рот, желая продолжить спор с Маркусом, но спустя мгновение захлопнула его. Вспомнился запах духов Терезы. Она была в доме Шейна незадолго до того, как Мор меня туда перенес. Это совершенно точно. И Шейн об этом не рассказал. Так что, возможно, Маркус и прав. «Как бы то ни было, но я выжил», — продолжил тем временем Маркус. «И Тереза решила использовать меня в своих целях. Она знала, что я уже заподозрил неладное. Знала, что не успокоюсь, пока не разоблачу ее, и знала, что у магического надзора гораздо больше возможностей разыскать гримуар. Поэтому решила убить одним осиновым колом двух вампиров, образно выражаясь, конечно. Она хотела сыграть на моей жажде справедливости, потому отправила ко мне Шейна. Тот выложил мне тщательно продуманную ложь о своей ревности и о ссоре с Терезой, а затем заговорил о гримуаре, который та мечтает вернуть. Мол, ради этого Тереза пойдет на все, а стало быть, неминуемо выдаст себя. И я сделал вид, будто купился на столь откровенную ложь. Прежде всего засел в архивах надзора, пытаясь выяснить, о какой, собственно, книге идет речь. А когда понял, то у меня волосы на голове зашевелились от ужаса. Гримуар не должен был попасть в руки Терезы. Никогда и ни при каких обстоятельствах. «Почему?» Не выдержав, перебила его я. «Что в этой книге такого особенного?» В этот же момент раздалось раздраженное шипение, судя по всему, слышимое только мне, потому как и Маркус, и Ингмар сохраняли полнейшее спокойствие. «Ага, Мор в очередной раз разозлился на то, что я не испытываю священного трепета перед гримуаром. Ну, кроме того, что это реликвия Грэга, торопливо добавила я. Этой книгой владели все верховные ведьмы, и что-то я не припомню никаких ужасных событий, связанных с этим обстоятельством. Потому что ни одна верховная ведьма Грега де Терезы не была последовательницей культа богини ночи, фыркнул Маркус. А следовательно, никто из них не пытался вызвать демона, а вот Тереза на это точно бы пошла. Тьма тем и опасна, что требует все больших и больших жертв. Одно было очевидно. Гримуар не должен вернуться в руки Терезы, и с этой информацией я отправился к Ингмару. Я посмотрела на мужчину, который внимательно слушал Маркуса. Тот кивнул, подтверждая его слова. «Я не был в восторге от плана Маркуса», — проговорил Ингмар негромко. «Прежде всего потому, что пришлось в кратчайший срок искать нового руководителя ведьминского надзора. Поиски гримуара могли затянуться, и Маркусу было бы крайне тяжело совмещать это с работой. Любая высокая должность требует полной самоотдачи. Кучу времени тратишь даже не на выполнение непосредственных служебных обязанностей, а на ненужную писанину. Поэтому мы договорились, что Маркус на время покинет свой пост, сосредоточится на поисках книги, ну а потом, когда все будет позади, вновь возглавит ведьминский надзор. Вот стало быть как. Получается, никто Маркуса не выгонял. Более того, он, по сути, и не уходил из надзора, а теперь наверняка вернется на прежнюю должность. «Как ты вышел на след Ванессы?» — сухо спросила я. «Это оказалось не так уж и тяжело». Маркус снисходительно ухмыльнулся. С самого начала было понятно, что книга не у ведьмы, иначе она давным-давно выплыла бы из небытия. Тяжело противиться искушению применить на практике знания, которые, считай, подали тебе на блюдечке с голубой каемочкой. Я зарылся в хронику Грега, прочитал тысячи газетных вырезок о том времени, когда книгу украли. Повезло, что Шейн то ли случайно, то ли специально назвал мне точный год исчезновения гримуара. И достаточно скоро вышел на след твоей семьи. Точнее говоря, на след Ванессы Адамс, которая покинула Грег вскоре после исчезновения гримуара и никогда больше не возвращалась домой. Такое поведение показалось мне весьма странным, и я решил познакомиться с Ванессой лично. Купил в Глосбурге дом рядом с ней и переехал. Дружеское соседское общение вскоре переросло в романтическое увлечение. Благо, что скрывать очевидное, Ванесса была очень привлекательной женщиной. «Ты с ней встречался?» — не удержалась я от изумленного восклицания. «Увы, Ванесса погибла до того, как наши отношения переросли в нечто серьезное». Маркус внезапно помрачнел. «Тесса, если честно...» Смерть твоей тети оказалась полнейшей неожиданностью для меня. Мне действительно было очень больно, когда все случилось. Тогда стало понятно, что Тереза продолжает следить за мной, потому как магическое нападение на Ванессу произошло именно в тот момент, когда я был в отъезде. Иначе, клянусь, я бы сумел предотвратить ее гибель. Но, видимо, Тереза сделала собственные выводы и поторопилась покарать воровку. Я знал. Чувствовал, что гримуар где-то в доме. Но без помощи ведьмы добраться до него не мог. Оставалось лишь ждать, когда Тереза явится за ним лично или же пришлет кого-нибудь. И когда приехала ты, я был абсолютно уверен, что ты играешь на стороне верховной ведьмы. «Встретил ты меня не ласково, ничего не скажешь». Я хмыкнула, вспомнив, как Маркус вихрем ворвался в дом Ванессы и чуть не придушил меня. «Если честно, я сомневался в тебе до того самого момента, как ты обезвредила мой медальон». Маркус тяжело вздохнул. «Твое появление было слишком неожиданным». «Согласись, но очень подозрительно. Ведьма из Грега, племянница самой Терезы Грэмгольд, приезжает в дом, где спрятан гримуар, да еще и пытается соблазнить меня». «Я не...» Я аж задохнулась от последней фразы Маркуса. От нахлынувшего смущения стало тяжело дышать, от стыда заполыхали щеки и уши. Откашлившись, продолжила спокойнее. «Я не пыталась тебя соблазнить». Маркус в ответ так самодовольно ухмыльнулся, что я невольно сжала кулаки. Ух, мало, видать, ему было подмигивающей яичницы и разговаривающих блинчиков. Так и тянет еще какую-нибудь пакость устроить. Как бы то ни было, но довольно скоро я понял, что ты действительно не имеешь к интригам Терезы никакого отношения, проговорил Маркус. Прежде всего потому, что Мор согласился тебе служить, а он терпеть не может нынешнюю верховную ведьму Грега. Правда, он зачем-то перенес тебя к Шейну, видать, поверил в раскаяние полудемона. А зря. Мне пришлось последовать за тобой, ну и корректировать план по ходу действия. Затем помолчал немного и обронил с нескрываемой досадой. «Тесса, если бы ты сразу отдала мне гримуар, проблем было бы на порядок меньше». «Передай ему, чтобы держал карман шире», — негодующе пискнул Мор. «Книга теней Асанты Грозь никогда не попадет в лапы инквизиторов». По вполне понятным причинам я промолчала. Думаю, Маркусу пока не стоит знать, что я не собираюсь отдавать ему гримуар. «Как ты вообще узнал, где меня искать?» — полюбопытствовала я. Шейн сказал, что в его дом может попасть лишь тот, кто однажды там уже побывал. «А я там бывал», — Маркус пожал плечами. «По любезному приглашению Шейна, когда тот пытался скормить мне ложь про наше взаимовыгодное сотрудничество». «Амур откуда тебя знает?» «Когда я поселился рядом с Ванессой, он пару раз приходил ко мне во снах», — объяснил Маркус. «Видимо, пытался прощупать почву. Понимал крысёныш, что круг поисков сужается, а, возможно, чувствовал, насколько возросла сила Терезы, а, следовательно, медлить уже нельзя. Более того, опасно. Я объявил ему, что магический надзор с превеликой радостью возьмет гримуар под охрану, но ему это почему-то не понравилось. Пока Мор размышлял над тем, стоит ли мне верить, Тереза добралась до твоей тети». Я задумчиво пожевала губами. Рассказывал Маркус складно, но не оставляла меня смутная уверенность в том, что Ванесса погибла именно из-за него. Получается, Тереза следила за ним весь этот год, надеясь, что он выведет ее на след гримуара. И когда Маркус поселился рядом с моей несчастной тетей, судьба последней была предрешена. Как бы то ни было, но наш с Ингмаром изначальный план сильно изменился. Маркус досадливо цокнул языком. «Мне пришлось отправиться за тобой. Силой у тебя гримуар я не мог отнять, поэтому сделал вид, будто по-прежнему верю Шейну. Хотя изначально было понятно, что он просто заманивает тебя в Грег, где ты попадешь в руки Терезы. Да еще и Мор. Этот вредный крысёныш так помешался на идее мести, что не видел очевидного». Он сделал паузу и жестко добавил. «Прости, Тесса. Только идиот сделал бы на себя ставку в грядущем противостоянии с Терезой. Ежу понятно, что она растерла бы тебя в порошок, не моргнув и глазом». Я молча проглотила столь нелицеприятное высказывание, опасно граничащее с самым настоящим оскорблением. Я уже поняла, что Маркус не считает меня стоящей ведьмой. Впрочем, он прав. Практики у меня с Гулькин нос. Но с его стороны как-то неприлично постоянно напоминать мне об этом. В конце концов, сильно сомневаюсь, что он прямо с пеленок стал одним из сильнейших магов страны. Тоже ведь учился колдовству и наверняка допускал немало ошибок при этом. «Зачем ты вызвал магический надзор?» — спросила я. «И зачем вчера весь день так талантливо играл роль безутешного влюбленного?» «Старался усыпить бдительность Терезы», — ответил Маркус. «Я рассчитывал, что она увидит мои душевные терзания и попытается привлечь на свою сторону. Все-таки маг я неплохой, было бы глупо разбрасываться такими союзниками». В тоне Маркуса прозвучало нескрываемое бахвальство, но в принципе он прав. Маг он и впрямь преотличный, с этим не поспоришь. «Но ты нарушила и этот мой план», — с досадой закончил Маркус. «Удивлен, что Тереза тебя вообще на месте не растерзала, наплевав на свидетелей. Так прилюдно унизить верховную ведьму, да еще на празднике в ее честь. И я отправил Ингмару сигнал тревоги, потому как понял, что в противном случае эту ночь ты бы не пережила. Как ни странно, но я почему-то почувствовала себя растроганной. Надо же. Получается, Маркус все-таки беспокоится обо мне. Подумаешь, эка беда, если бы меня прикончила Тереза. Напротив, для него подобный поворот событий был бы даже к лучшему. И гримуар в очередной раз останется без хозяйки, и Терезу есть возможность поймать на горячем. «А теперь мы подходим к сути», — негромко произнес Маркус, и я тут же выкинула все посторонние мысли из головы. «Ох, интуиция подсказывает, что эта самая суть мне очень не понравится». Маркус переглянулся с Ингмаром, последний едва заметно кивнул, затем привстал из кресла и протянул мне бумагу, которую выудил из внутреннего кармана камзола. «Ознакомьтесь, госпожа Адамс», — сказал он с доброжелательной улыбкой. «Что это?» Я с сомнением уставилась на лист, не торопясь брать его в руки. «Это договор, госпожа Адамс», — любезно объяснил мне Ингмар. «Между вами и магическим надзором в моем лице о заключении взаимовыгодного сотрудничества». «И в чем же будет заключаться это сотрудничество?» «Прочитай и узнаешь», — холодно произнес Маркус. «Да не бойся ты так, Тесса. Бумага не укусит тебя. Но разговор мы продолжим только после того, как ты подпишешь договор. Я хочу быть уверенным в том, что меня не ожидают какие-нибудь неприятные сюрпризы». Затем хмыкнул и с пренебрежением обронил. «Знаю я ведьм». «Нет, Маркус точно напрашивается на неприятности». Я нехотя приняла из рук Ингмара лист, украшенный множеством официальных печатей. Вчиталась в сухие строки. Хвала небесам, документ был составлен простым языком без всяких витиеватых формулировок. Магический надзор объявлял о том, что прекращает мое дальнейшее преследование за нарушение правил регистрации, но при двух условиях. Во-первых, полнейшем безоговорочном подчинении Маркусу Трейдену в деле обезвреживания и поимки опасной преступницы Терезы Грэмгольд, а во-вторых... «Гад!» – прошипел мне на ухо Мор от негодования забульков, когда мой палец, которым я вела по строкам договора, остановился на этом пункте. «Вот ведь гад какой! А еще меня крысенышем постоянно обзывает!» Потому как вторым условием была передача гримуара в хранилище магического надзора. «Судя по всему, вас что-то не устраивает, госпожа Адамс», — прозорливо осведомился Ингмар, когда пауза затянулась. Я подняла на него глаза. «Демоны. И что сказать? Конечно, меня не устраивает этот договор, потому что я не хочу отдавать гримуар магическому надзору. Я не стремлюсь стать верховной ведьмой. Для этого у меня мало знаний и еще меньше опыта, но я была бы не против передать книгу теней той, кого одобрит Мор. Уверена, хранитель с его опытом подберет наилучшую кандидатуру на столь ответственный пост». «Тесса, ты ведь не собираешься оставить гримуар у себя?» — спросил на сей раз Маркус, без особых проблем определив, что именно меня встревожило. Снисходительно ухмыльнулся, продолжив говорить мягким увещевающим тоном, как будто беседуя с маленьким раскапризничавшимся ребенком. «Полно себе. Мы это уже обсуждали». «А почему, собственно, я не могу оставить гримуар у себя?» Я насупилась. «Ни в каком культе я не состою, демонов вызывать не собираюсь, да и с Муром уже поладила». «Да как ты не понимаешь?» — в сердцах воскликнул Маркус. «Тесса, в этой книге скрыта слишком большая сила, особенно для такой, как ты. Не обижайся только, но ты, как бы так помягче выразиться...» Маркус запнулся, выискивая наиболее верное определение для моих ведьминских способностей, а я заранее смертельно обиделась на него. И без того понятно, что сейчас скажет какую-нибудь гадость. «Маркус», — неожиданно вмешался Ингмар, — «чуть меньше эмоций». «Прости». Тут же остыл Маркус, посмотрел на меня и мягко улыбнулся, проговорив: «Тесса, ну право слово, зачем тебе гримуар? Я нисколько не сомневаюсь, что ты добрая и хорошая девушка. Никаких кровавых жертвоприношений ты точно не станешь устраивать. Однако верховной ведьмы из тебя тоже не получится. Слишком мало в тебе характера. Но даже не это главное. За такой книгой всегда будет вестись охота. Уверена, что рано или поздно она не попадет в недостойные руки. Будет намного безопаснее, если гримуар окажется под надежной защитой. «Как будто из хранилищ магического надзора никогда и ничего не крали», — раздраженно пискнул Мор. «И как будто среди инквизиторов одни святые, которые никогда в жизни не занимались изучением запрещенного колдовства. Не слушай его, Тесса. Гримуар — это наше наследие. И только нам решать, где и у кого он должен храниться. Дай магическому надзору волю, и он бы вновь всех ведьм вне закона объявил». Я почувствовала, как в висках начинает противно колоть от пробуждающейся мигрени. Слишком о многом мне приходилось думать одновременно. Ну и что мне делать? Да, я согласна с Мором, и сама не хочу отдавать гримуар. Но как все это провернуть? Боюсь, при моем отказе в порошок меня сотрет уже не Тереза, а Ингмар. «Маркус, позволь мне». В этот момент негромко проговорил последний, как будто угадав мои мысли. Маркус как-то странно поюжился, в его темных глазах мелькнула загадочная тень, то ли раздражения, то ли непонятного испуга. Но возражать он не стал, покорно склонил голову. Более того, сделал несколько шагов назад, как будто показывая, что не будет иметь отношения к дальнейшим событиям. Я напряженно выпрямилась. Что-то мне все это не нравится. Надеюсь, Ингмар не пытать меня собрался. Руководитель магического надзора медленно из какой-то кошачьей грации потянулся, все так же неспешно встал из кресла, и одновременно с этим мое несчастное сердце бухнулось куда-то в пятки. Ох, как бы и впрямь мучить не стал, требуя отдать гримуар прямо сейчас. «Госпожа Адамс, вы внимательно ознакомились с договором?» Доброжелательно поинтересовался Ингмар. Растерянно протянула я, не ожидая подобного начала. Еще раз глянула на бумагу и подтвердила. «Ну да». «Стало быть, вы прочитали пункт, по которому магический надзор обещает прекратить ваше преследование и забыть о вашем злонамеренном нарушении правил регистрации». «Почему злонамеренным?» — фыркнула я. «Брион утверждал, что уладил все вопросы». «О, Брион Ашбай, ваш бывший жених, крайне зол на вас», — перебил меня Ингмар, не повышая голоса. «Он даже пробился ко мне на прием, требуя покарать своенравную девицу, которая мало того, что опозорила его на всю столицу, так еще и сбежала, прихватив фамильные драгоценности его матушки». «Что?» Я неверяще распахнула глаза. «Какие еще драгоценности? Я ничего не крала!» «Я знаю», — Ингмар улыбнулся. «Но, боюсь, это недоказуемо, госпожа Адамс. Ваше слово против слова сына бургомистра. Прошу заметить, единственного и горячо любимого. Между прочим, его отец вхож даже к королю. А теперь подумайте». «Какие серьезные проблемы вас ожидают в будущем?» Я сгоряча выругалась, помянув, где хотела бы видеть Бриона и всех его родственников. «Ох, простите!» Тут же повинилась, но Ингмар лишь усмехнулся в ответ. «На фоне всего вышесказанного, ваши проблемы с годичным игнорированием правил ведьм-надзора уже не кажутся такими серьезными, правда?» Полюбопытствовал он с иронией. «Я уверен, что стараниями вашего жениха вы попадете в тюрьму на очень долгий срок. Личность он крайне целеустремленная и злопамятная, и это будет очень обидно, потому что в действительности вы ни в чем не виноваты». Я уже начала догадываться, куда клонит Ингмар, но молчала, с такой силой стиснув кулаки, что ногти до боли впились в кожу. «Я не Маркус». Все так же медоточиво и ласково продолжил Ингмар. «Я не собираюсь уговаривать вас отдать гримуар. Я поставлю вопрос иначе. Или вы подписываете договор сейчас, или из этого кабинета мы порталом отправляемся прямиком в здание городской полиции Дарреса, где вам будут предъявлены многочисленные обвинения. К слову, мне придется надеть на вас магические наручники, поэтому колдовать вы не сможете. А еще не сможете общаться с хранителем гримуара потому как связь между вами будет заблокирована. Наручники с вас не снимут до самого суда, а после приговора, который, я уверен, будет не в вашу пользу, вы отправитесь в тюрьму надзора. Полагаю, вы в курсе, что его стены блокируют любое проявление колдовской активности. Я не выдержала и с полувсхлипом полустоном втянула в себя воздух, вжалась в спинку кресла. Надо признать очевидный факт. С Маркусом иметь дело намного приятнее, чем с Ингмаром. Последний за все время нашего разговора и не думал повышать голос, а меня уже кинуло в крупную нервную дрожь. Я прекрасно понимала, что он не угрожает мне, просто предупреждает о последствиях неверно принятого решения. «А что насчет Терезы?» — глухо спросила я. «Если вы прямо отсюда и прямо сейчас отправите меня в тюрьму, то она вновь затаится на долгое время». «Невелика беда», — Ингмар пожал плечами. «Рано или поздно она выдаст себя. Люди, хоть раз вкусившие сладость запретного, не могут остановиться. Им нужно все больше и больше. Тереза терпела год, в настоящий момент она уже на пределе». «Другими словами, мой арест для вас значит больше, чем арест Верховной Ведьмы?» Я горько хмыкнула. «И при этом вы знаете, что я, в отличие от Терезы, не совершила вообще ничего дурного». «Жизнь очень несправедливая штука, госпожа Адамс». Ингмар с притворным сочувствием развел руками. «Вам грозит не меньше 10 лет за то, чего вы не делали. Вы выйдете из тюрьмы уже не такой юной и прелестной, хотя сильно сомневаюсь, что выйдете вообще. Магическому надзору нужен гримуар. Или он будет в хранилище, или с вами в тюрьме, где вы не сумеете им воспользоваться при всем своем горячем желании. Это, по сути, полностью нас устраивает. В любом случае, гримуар никогда больше не попадет в руки другой ведьмы». Я сгорбилась и приложила пальцы к вискам. От жестоких слов Ингмара, произнесенных так демонстративно спокойно, даже более того, с легкой ноткой сочувствия, голова разболелась пуще прежнего. Руководитель магического надзора только что ясно дал мне понять, что или я соглашаюсь играть по его правилам, или никогда больше не увижу свободы. «Сволочи!» Мор жалобно вздохнул мне на ухо, явно готовый разрыдаться в голос. «Гады! Мерзавцы! Негодяи!» «Что же, кнут я вам обозначил? Поговорим о пряниках», — спустя минуту продолжил Ингмар. «Не буду скрывать, мы все-таки хотим обезвредить Терезу как можно скорее. Она сильная ведьма и может быть непредсказуемой, что таит в себе огромную опасность. Поэтому давайте не усложнять друг другу жизнь. Вы помогаете нам, мы помогаем вам. Если вы согласитесь с моими условиями, то обещаю, что Брион Ашбай немедленно отзовет все свои обвинения. Ваше доброе имя будет восстановлено. Более того, вы получите значительную денежную компенсацию, так сказать, награду за проявленное благоразумие и оказанную помощь. И сумма этой компенсации вас приятно удивит. Магический надзор умеет быть щедрым». После чего замолчал, выжидающе глядя на меня сверху вниз. Я подняла с коленей листок, пальцы так сильно дрожали, что он мелко трясся в моих руках. Что же делать? Конечно, самым правильным было бы немедленно подписать соглашение. С магическим надзором я не смогу тягаться. Это совершенно точно. Подумаешь, отдам я гримуар. Зачем он мне? Я и сама не так давно предлагала Маркусу забрать его, но сейчас это казалось мне настоящим предательством. Мне было до слез жалко Мора. Как представлю, что он будет обречен вечность томиться в пыльном хранилище, не имея возможности ни с кем поговорить, так плакать хочется. Но главное, я ненавидела, когда меня вынуждали что-то сделать против воли, как, наверное, и любая ведьма. Так и хотелось порвать договор в мелкие клочки и кинуть их в Ингмара, словом, сделать хоть что-нибудь, лишь бы стереть эту раздражающе понимающую улыбку с его лица, а затем залепить хлесткую оплеуху Маркусу просто за то, что он стоял и спокойно слушал все эти угрозы. Да, он не любит меня, это я прекрасно понимаю. Но почему-то мне казалось, что он неплохо ко мне относится. Я из-под лобья посмотрела на Маркуса. Тот что-то старательно рассматривал под своими ногами, опасаясь даже на миг встретиться со мной глазами. Вот же лицемер. Всем своим видом показывает, будто ни при чем, словно не одобряет шантажа Ингмара, тогда как я уверена, что играет очередную роль. Правильно говорят, что Инквизитор не может быть другом ведьме. Сейчас мы научились жить в относительном мире, но представители надзора не упустят удобной возможности, чтобы напомнить, каково наше истинное место. «Прошу». Ингмар протянул мне графитную палочку. В уголках его рта вибрировала торжествующая усмешка, видимо, он уже праздновал победу. А впрочем, он прав. Меня загнали в угол и просто не оставили иного выбора, как согласиться на все условия магического надзора. Я встала, подошла к столу и положила на него договор. Острый кончик графитной палочки замер в воздухе над отведенным для моей подписи местом. В ухо протяжно всхлипнул бедняга Мор. Хранитель не протестовал и не взывал к моей чести ведьмы. Видимо, сам понял, что в данной ситуации ничего не изменишь. Но в тот момент, когда я вывела первую букву своей фамилии на листке, что-то случилось. Весь дом Верховной Ведьмы не просто вздрогнул. О нет, показалось, будто невидимый великан вдруг взял его, небрежно встряхнул в воздухе и кинул обратно на землю. С потолка полетела побелка, несколько крупных кусков штукатурки отвалились и грохнулись в опасной близости от меня. Пол пошел пьяными волнами, и, не удержавшись на ногах, я грохнулась на колени, прибольно отбив их. Ближайший шкаф накренился и вдруг обрушился с оглушительным грохотом. Раздался жалобный звон разбитого стекла, лопнуло одно из окон. Все это произошло в одну секунду. Оглушенная, растерявшаяся, я не понимала, что делать и куда бежать. А в следующий миг блокирующие чары, которые в начале разговора установил Ингмар, вдруг запылали всеми оттенками алого и взорвались. «Маркус!» — из какого-то невероятного далека услышала я встревоженный крик Ингмара. «Да, я вижу!» — раздалось в ответ. «Секунду!» Я уже не увидела, что должно было произойти через секунду, потому что пол подо мной неожиданно проломился, и с коротким испуганным вскриком я рухнула в непроглядную тьму. Полет, правда, не продлился долго. Почти сразу вокруг меня вспыхнул зеленый цветок портала, и меня швырнуло в межпространственный провал.